Глава 13. Иногда мне кажется, что в голове у меня растет белый шар, утыканный острыми шипами. По вечерам он начинает раздуваться и колет мою бедную голову изнутри. Мне больно. Шар раздувается, когда она рядом и говорит своим хрипловатым, простуженным голосом. В такие минуты я ненавижу ее, старую, отвратительную, дурно пахнущую старуху. Я чувствую, как от нее воняет. Сколько бы она ни мылась, а она до отвращения чистоплотна, от нее все равно разит этим запахом старости, который яснее, чем что бы то ни было другое, говорит о том, что скоро она умрет, и кишки ее сгниют, и вместе с кишками все остальное. И от второй воняет тоже. Люди пахнут, и это невозможно вытерпеть. Хочется, чтобы она поскорее умерла, тогда вся ее вонь уйдет в землю и останется там, а здесь можно будет дышать свободно. Она невероятно раздражает меня. Раньше такого не было. Раньше я считала, что ее убьет кто-то другой, и поэтому относилась к ней снисходительно. Теперь я знаю, что этого не случится, и оттого заранее ненавижу ее. За то, что мне придется сделать это самой. Я еще никогда никого не убивала. Интересно, каково это? Я перестала себя обманывать. Мне хочется ее смерти не потому, что после этого меня ждет безбедная жизнь. Прежде я убеждала себя в том, что это так. Но белый шар в моей голове начал колоться, потому что ему не нравится ложь. Я лгала самой себе. Я хочу ее смерти, чтобы перед последним мгновением своей жизни она взглянула мне в глаза и увидела, кто ее убивает. Чтобы ее самонадеянность, убежденность в том, что она осчастливила меня, лопнула, так же, как ее голова несколькими секундами позже. Пусть она осознает, насколько ошибалась. Ей нравится управлять чужими жизнями. Но нет ничего смешнее, чем кукловод, дергающийся при каждом рывке нитки, привязанной к его суставам. Она слишком сильно дергала меня, и ниточки в конце концов лопнули. Марионетка, вышедшая из повиновения. Как вам такая картина? И разве можно осуждать ее за то, что она захочет хотя бы несколько минут полностью управлять жизнью той, которая так опрометчиво натянула нитки? Кто бы знал, как мне надоело притворяться. Кристина видела, что творится с мужем, и от испуга постепенно переходила к отчаянию. Как же так? Она стольким пожертвовала ради него. С его молчаливого одобрения почти порвала отношения с матерью, бросила работу, хотя ей самой хотелось это сделать, посвятила всю себя роману. И это для того, чтобы увидеть, как в его глазах загораются знакомые ей огоньки, когда он смотрит неоконченный портрет девчонки с ландышами. Будь проклят тот вечер, когда она решила заключить пари с Конецкой. Это то же самое, что заключить сделку с дьяволом. Заранее ясно, кто останется в выигрыше. Почему такое сравнение не пришло ей в голову раньше? Ей катастрофически не хватало рядом человека, с которым она могла бы посоветоваться. Подруги, приятельницы, мать. Когда она вышла замуж, все они отступили на задний план, а затем и вовсе исчезли из ее поля зрения. Оставалось размытое воспоминание, как бледная тень с краю картины. Сказать по правде, она была уверена, что больше никогда не будет в них нуждаться. И вот теперь такая беда. Кристина ощущала себя беспомощной, как ребенок. Что делать, кому бежать? Может быть, поговорить с этой девчонкой? Бессовестной куклу, у которой на лбу написано, как хочется ей отобрать чужое. Но Кристина твердо знала о себе, что, окажись она в такой же ситуации на месте куклы, держалась бы за свой шанс руками и ногами. Что руками? Вцепилась бы в него зубами и не выпустила бы. Значит, и куклы не выпустят. Скандалы с мужем могли лишь ухудшить положение. Роман упорно делал вид, что не понимает ее намеков, а говорить прямым текстом Кристина панически боялась. А вдруг он признается, что все ее предположения – правда? Что и тогда делать? Господи, как вдруг захотелось, чтобы кто-то пожалел ее, выслушал, сказал, что все наладится. Она была настолько растеряна, что всерьез подумывала, не пойти ли ей за советом к старухе Конецкой, но вовремя опомнилась. Один раз заключив сделку с чертом и потерпев убытки, глупо надеяться, что вторая закончится иначе. Схлипнув, Кристина отыскала в записной книжке телефонный номер квартиры Марты и позвонила, молясь, чтобы мать взяла трубку. Шарк-топ, шарк-топ, шарк-топ. Тапочки шваркают по паркету, сообщая всем в квартире, что по коридору движется хромая, грузная пожилая женщина, по всей видимости, одна. Значит, мерзавка Лия снова отпросилась у добросердечной Вали по своим делам. Конецкая гневно раздула ноздри, повернула голову в сторону двери. Та приоткрылась, будто бы под воздействием ее взгляда, и Валентина вошла в гостиную. По лбу струился пот, волосы у корней стали мокрыми. И все равно в рубашке, надетой на теплую майку. Господи, что за деревенская привычка одеваться капустой. «Духота!» – выдохнула Мурашова, рухнув в кресло и вытирая капли пота рукавом рубашки. «Летом мы просто сваримся». «Летом мы будем одеваться по погоде, а не как демонстрационный манекен из палатки черкизовского рынка. Что-то случилось? Как ты себя чувствуешь?» «Физически не очень», – призналась Валентина, моргая воспаленными веками. «Да и морально. Поэтому я и пришла». «Тогда не тяни кота за яйца и выкладывай». «Выложу, выложу, не торопи меня». Она выдохнула, снова провела рукой по лбу, пошевелила губами, как человек, пытающийся подобрать нужные слова, и наконец решилась. «Марта, помнишь, я спрашивал тебя, зачем ты привела Юлю? Ты мне тогда не ответила». «Я тебе ответила, что собиралась?» «Подожди, не перебивай», – с неожиданной твердостью возразила Мурашова. «Да, ты что-то придумала в ответ, но это была неправда. Я очень долго размышляла над тем, что происходит. В конце концов, кажется, поняла. Час назад мне звонила Кристина». «Вот как». Никакого торжества, никакой радости, лишь легкое удивленное движение бровями, скорее с неодобрительным оттенком. «Да, и она сильно расстроена. Я не очень хорошо поняла, что случилось. Кажется, пока ничего непоправимого, но девочка волнуется, переживает». «Твоей девочке за тридцатник», — усмехнулась Марта. «Последний раз она звонила поздравить тебя с днем рождения 8 месяцев назад. А как хвост прищемила, значит, прибежала к мамочке». «Отлично. Что ж, Валя, возрази мне. Начни защищать свою ненаглядную Кристину, как ты всегда это делала. Я выдам тебе все твои аргументы против, и у тебя не останется ничего, кроме жалости к заблудшей овце, которую потрепал в ближайшем леске проголодавшийся волк. Давай, говори. Марта, ты ошибаешься». «Марта, ты ошибаешься», — покачал головой Мурашова. «Точнее, снова говоришь мне неправду. Ведь это твоих рук дело, да? Это ты устроила все таким образом, что Кристине стало плохо». «Что? Валя, не обманывай меня, пожалуйста. Ты знаешь, как это нехорошо с твоей стороны обманывать меня? Потому что я никогда не могу догадаться, в чем ты соврала, а в чем сказала правду». «Валюша!» «Нет, постой. Я хочу тебе сказать, Марта, что я знаю. То есть нет, чувствую, что ты затеяла что-то нехорошее. Все было не просто так. И эта бедная девочка, которую ты нещадно шпыняла, и твоя встреча с Романом, у которого ты якобы задумала купить картину. Как будто я не знаю, как ты относишься к его творчеству». Валентина перевела дух и закончила. «Так вот, я хочу, чтобы ты это прекратила». Брови Марты против ее воли полезли вверх, слишком высоко для простого недоумения. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Не веря своим ушам, переспросила Конецкая. «Чтобы ты это прекратила», твердо повторила Валентина. «Ты думаешь, я совсем поглупела, да? Я не желаю, чтобы ты причиняла боль моей девочке ради того, чтобы она снова начала общаться со мной. Я не хочу, чтобы она страдала». «Ты не желаешь, ты не хочешь», – передразнила Конецкая, не сдержавшись. «А чего ты хочешь? Гнить одна со мной в этой квартире?» «Вот, значит, я была права. Ты в самом деле что-то затеяла». «Ах, боже мой, Валя, я тебя умоляю». «Нет, ответь мне, это твоих рук дело. Как бы то ни было, я не стану в этом участвовать». Мурашова топнула больной ногой по полу, и тут же лицо ее исказилось от боли. Глядя, как она охает, наклоняется к ноге, поглаживает колено, Конецкая не вытерпела. «Да, да, моих рук дело, а вернее моего ума и знания людей. И не смей говорить, что не станешь в этом участвовать. Я делала это только для тебя одной. Но я тебя не просила». Марта горько рассмеялась. «И если бы я ждала, пока ты попросишь о чем-нибудь, боюсь, я бы уже приносила цветы к твоему надгробию. Нет, Валя, бессмысленно дожидаться милости от природы. У меня все было продумано». «Все было продумано. Я не имею привычки обманывать без причины или преувеличивать, поэтому поверьте мне на слово. Секунды, ровно секунды хватило мне на то, чтобы придумать сюжет. Я подходила к переходу перед кофейней и возле ресторана увидела девочку в белой куртке из тех, что нынче принято называть словом «пуховик». Она собиралась зайти внутрь, и мне бросилось в глаза, как явно она робела и стеснялась своей дешевенькой одежды. Я люблю разглядывать лица, а у нее оказалось необычное лицо, незаурядное. Правда, оно требовало огранки. Но самое занятное заключалось в том, что она представляла собой копию молодой Кристины, тот типаж, который обожает Мансуров. Я всегда подозревала, что он латентный педераст, иначе откуда такое пристрастие к узкобедрым девочкам с мальчишескими стрижками? У этой девочки волосы были отросшие, довольно неопрятные, но, помнится, я тогда подумал не о волосах, а о том, что вот оно, маленькое чудо, которое мне требовалось. 4 года назад Мансуров завоевал свою Кристину, и она забыла обо всем, кроме него, о друзьях, о матери, о той жизни, которую она вела до замужества. Сосуд наполнился, и в нем не осталось места ни для кого, кроме ее обожаемого мужа. Бедная моя, глупая Валентина даже не понимала, что происходит. Поначалу дочь приезжала к ней раз в неделю, затем раз в месяц, потом стала ограничиваться звонками. К тому моменту, когда я забрала ее к себе, уже прекратились и звонки. Кристина придумала ссору на пустом месте и решила, что теперь она обиделась на маму. Представляю, как радовался ее муж. Он всегда стыдился такой родственницы, как Валя. Уже за одно это я сожгла бы все его картины без капли сожаления, хотя, видит Бог, среди них есть и неплохие. Я посмотрела на девицу в пуховике, а воображение мое, на которое мне никогда не приходилось жаловаться, заработало само, без всякой команды. Что, если бы она находилась в моем полном распоряжении? Тогда я сумел бы привести ее в порядок и сотворить из нее такую женщину, которая очаровала бы нашего Романа. Он не раз говорил, что без Кристины не смог бы работать. Она, видите ли, вдохновляла его. Стоит отдать Мансурову должное. Работа для него всегда стояла на первом месте. Ни черта не понимающая в мужиках Кристина полагала, что он завоевывает ее саму. Идиотка. Он завоевывал себе музу, источник вдохновения, а вовсе не земную женщину из плоти и крови. Хотя порой я думаю, что вместо крови у Кристины течет лимфа. Хорошо, что у меня хватило ума не рассориться с ними обоими. Когда они одним движением руки вычеркнули из своей жизни старую больную мать, такую неказистую, такую утомительную. Я даже приводила к ним новых покупателей, и памятуя об этом, Кристина добросовестно общалась со мной, как-никак от меня в некоторой степени зависело ее благосостояние. На протяжении последних месяцев я не раз хвалила себя за свою предусмотрительность. Немножко наблюдательности, чуточку любопытства, и жизнь их семьи была передо мной как на ладони. Кристина жаловалась, что муж все меньше пишет, а его жалобы мне не требовались, достаточно было взглядов, которые он не бросал на свою жену. Я видела, что в нем что-то начинает перегорать, а она, бедняжка, этого даже не замечает. «Что получится?» – спросил я себя, – «если заменить незаменимую Кристину?» Мужчины влюбляются и изменяют своим женам так часто, что в борьбе за верность люди потеряли сам смысл слова «измена». Вы понимаете, мне не было никакого дела до того, что случится с ним. Я лишь хотела понять, что станет делать в этом случае Кристина. Ответ напрашивался лишь один – вернется к матери. Другого выбора у нее не оставалось. К тому же я сама в критический момент собиралась отойти в сторону, чтобы Кристина оценила, каково приходится одиноким людям, которых никто не поддерживает в тяжелый час. Все необходимое для этого уже имелось. Оставалось сделать не так уж много, кое-какие детали, которые многое значат для мужчин, хотя они этого и не понимают. И так говорило мое воображение, если бы девчонка принадлежала мне, если бы она оказалась в меру внушаемой, если бы мне удалось слепить из нее подобие Кристины и заинтересовать Мансурова, я всегда полагала, что профессия сводни невероятно увлекательна. Если бы, в конце концов, сложилось так, что бесподобный прекрасный роман со взглядом Михаила Архангела покорил бы ее, так вот, собрав все эти «если бы» вместе, я получила, что Кристина, брошенная Кристина, наш нежный голубоглазый плющ, вернулась бы к матери, чтобы обвиваться вокруг нее, и моя Валя, чахнувшая без дочери, страдавшая втихомолку, обладавшая такими странными понятиями о любви, которые запрещают ей обязывать кого-то себя любить, хотя видит Бог, любовь идет рука об руку с долгом. И есть люди, которых мы просто обязаны любить, что бы ни происходило. Так вот, моя Валя обрела бы спокойствие. Вы скажете, что слишком много допущений? Возможно. Но не забудьте, я ничем не рисковала. И потом мой сюжет был сродни озарению. Знаете, как это бывает? Ты вдруг внутренним зрением видишь все, что будет. В одно мгновение, как будто в тебя вложили уже просмотренный когда-то, но прочно забытый сон. Я увидела, что меньше часа спустя эта девчонка снова окажется на улице. Я увидела, что Кристина, с которой я в тот вечер встречалась в кафе, поддержит тему беседы, заданную мной. Она бы поддержала все, что угодно, кроме очередного разговора о матери, и я смогу спровоцировать ее на пари. Так оно и случилось всего получасом позже. Мы говорили о том, можно ли из некрасивого человека сделать красивого, И девчонка, вышедшая из ресторана напротив, очень удачно встала под фонарем, словно по заказу. Я без труда привлекла к ней внимание Кристины и с той же легкостью, которая сопутствовала мне во всем в тот вечер, вынудила ее заключить пари. Нелепое, странное пари о том, смогу ли я превратить лягушку в принцессу. На кон поставили какие-то украшения, я едва не расхохоталась, что были мне побрякушки, когда я хотела приобрести чувства. Кристина предвкушала победу. Еще бы, мой выигрыш казался ей невозможным. Интересно было бы посмотреть, как вытянулось ее личико, когда она увидела, что девчонка и впрямь пошла за мной. Безропотная, несчастная, согласная на все. Я не интересовалась ее прошлой жизнью. Что там могло быть такого, что заставило бы меня отказаться от моего плана? Имело значение лишь ее настоящее, а его творила я. Упоительное ощущение, должна вам признаться. Итак, тот вечер за одну секунду я увидела все, кроме концовки. Кто, скажите, мог бы подумать, что основное препятствие я встречу вовсе не там, где ожидала, и оно окажется непреодолимым. Две старухи сидели в темнеющей комнате, не включая света, одна в глубоком кресле ссутулившись, обвиснув на подлокотнике, как брошенная ребенком в торопях мягкая игрушка. Вторая на стуле, высокая, несгибаемая, с алебастровым лицом, похожим на настенную маску. «Ах, Марта, Марта, как же ты могла так поступить?» Валентина покачала головой, не в силах понять, чем мог быть вызван к жизни такой замысел. И на лице ее были написаны недоумение и укоризны. «Ведь Кристинка росла практически на твоих глазах. Я никогда не думала, что ты сможешь причинить ей вред. Ты знаешь, не хуже меня, какая она на самом деле. Она хорошая девочка. Может быть, немножко нечуткая, но хорошая. Твоя дочь – потребитель», – зло возразила Конецкая. «Потребитель людей. Она имеет дело лишь с теми, от кого способна что-то взять. Мысль о том, что можно давать самой, никогда не приходила ей в голову. И это твой ребенок». В следующую же секунду она пожалела о своих словах. Но Валя, вместо того, чтобы обидеться, грустно улыбнулась. «Да, Марточка, это мой ребенок. И ты права, она совсем не похожа на меня. У тебя не было детей, и ты не знаешь, что это такое – любить ребенка, который на тебя не похож. Самое сложное, Марта, понять, что в действительности принесет ему пользу, ведь ты не можешь судить по себе, он же совсем другой. Я этого не поняла. Я очень ее любила, но никогда не понимала. Я восхищалась ею, но, скажу тебе честно, напоминала себе садовника-неумеху. Посадила маленький цветочек, тот из земли проклюнулся, а как за ним ухаживать, садовник-то и не знает». Она тяжело вздохнула. «Одна надежда, что тут и сам вырастет. Достаточно его поливать и от морозов укутывать, что не загубит он свой цветочек». «Что ты сказала?» Конецкая отрицательно качнула головой. «Я была бы счастлива, если бы Кристинка ко мне пришла», призналась Валентина, складывая распухшие ладони вместе, точно в молитве. В этой позе она выглядела смешно и нелепо. Толстая, некрасивая, обрюзгшая. На колоду похожа. Молящуюся колоду. «Сволочь, Мансуров, какая сволочь?» «Но если бы она сделала это сама, а не потому, что ее вынудили к тому обстоятельству. Марточка, милая моя, пойми, я хочу, чтобы она была счастлива». «А я хочу, чтобы ты была счастлива», – вспылила Конецкая. «Знаю, что ты мне сейчас скажешь, что на чужом несчастье счастья не построишь. Все это из разряда прописных истин, верных лишь наполовину. Если грамотно строить, то можно построить все, что угодно». «Но я не хочу», – смиренно возразила Валентина. «Я тебе верю, Марта. Можно построить, правда. Но это будет другое счастье. Ты знаешь, какими разными они бывают, эти счастья. Представь, что ты мечтаешь, чтобы в твоем саду выросло дерево. А вместо этого приходит строитель и строит дом. Хороший дом, прочный. В нем можно прожить прекрасную жизнь. Но это дом, а ты хотела дерево». Марта покачала головой и встала. С трудом распрямилась и на негнущихся ногах, прямая как столб, дошла до подоконника. На площадке делала зарядку полоумная старуха из соседнего подъезда. Бежала на одном месте, высоко задирая колени. «Породина спортсмена», — подумала Марта. «Шизофренический бег трусцой. Все желающие могут присоединиться. Не желаете?» Она прислонилась спиной к стене, вспомнила, как заставляла девочку стоять, держа осанку, и попыталась выпрямиться. Вместо этого ноги сами собой согнулись в коленях, и Конецкая сползла вниз. «Дьявол тебя раздери, Валентина!» — пробормотала она. — Ты мне испортила такую игру. Курица ты глупая, великодушная. Еще один шаг оставался, и все бы у меня получилось. Она бессильно потрясла кулаком, словно угрожая невидимому врагу, и в изнеможении опустила веки. Она хотела как лучше. Несколько месяцев идти к цели и так быстро сдаться. Обидно. Упущенные шансы жестоко мстят тем, кто их не удержал. «Марта!» — позвала Валентина. Конецкая отозвалась, и Мурашова, кряхтя, поднялась из кресла, доковыляла до окна и оперлась о подоконник, сочувственно глядя на подругу сверху вниз. «Послушай, Марта, да послушай же!» Та подняла на нее несчастные глаза. «Ты думаешь, что можешь играть с нами, как с марионетками, дергай за нужные ниточки? Поверь мне, дорогая, я в 1000 раз глупее тебя, я куда меньше понимаю в жизни. Ничего мне не видела, кроме школы и своего ребенка, которого обожала. Мне ли тебе об этом рассказывать? Но притом я знаю точно, что мы-то можем быть марионетками. А вот ты не можешь быть кукловодом. Да-да, не смотри на меня так. Я восхищаюсь тобой, Марта. Но для того, чтобы управлять другими людьми, нужны кое-какие черты характера, которых у тебя, к счастью, нет». Валентина переступила с ноги на ногу, держась за стену. «Я очень тебя люблю», — добавила она. «Умная моя Марта. Только не выдумывай больше ничего. Жизнь все равно умнее». Пухлая рука легла на гладкие волосы, ласково провела по ним. Конецкая раздраженно дернула головой, и Мурашова, убрав руку, вздохнула и побрела к двери. Солнце садилось за дома, и возле окна в желто-розовом цвете сидела Юлька, на этот раз без ландышей, устремив взгляд на Романа. Левому виску было тепло от падающих лучей, и волосы тоже нагрелись. Она подняла было руку, чтобы прикоснуться к ним, но по изменившемуся лицу Мансурова поняла, что делать этого не нужно. «Выражение! Мне нужно твое выражение!» — повторил он в пятый, кажется, раз. «Когда ты меняешь позу, меняется и твое лицо. Пожалуйста, подумай о чем-нибудь печальном, но таком, чтобы оно не было тебе неприятно». Юлька подумала, что после того, как Роман закончит работу, он снова пригласит ее в ресторан. «Да-да, что-то подобное, только расслабь губы. У тебя должен быть немного усталый вид». «С расслабленными губами у меня будет вид слабоумный. Ведьма столько раз повторяла, что у меня плохо с мозгами, что, возможно, так оно и случилось, в конце концов». Нужно отдать Роману должное, он был очень терпелив и ласков с ней. Не сердился, когда она меняла наклон головы, давал ей передохнуть, спрашивал, не холодно ли в мастерской. Но его забота, поначалу так восхищавшая Юльку, теперь казалась ей надоедливой. И даже история про цветы, которыми он засыпал свою будущую возлюбленную, не восхищала ее так, как прежде. Ей внезапно пришла в голову ошеломившая ее мысль, что возлюбленная – это и есть его жена. В самом деле, Конецкая ведь сказала, что он ее завоевал. Почему-то от этого Юльке и впрямь стало печально. Она-то думала, что речь идет о необыкновенно прекрасной женщине, ангеле с небес. Ей представились Мансуров и Кристина, один под окнами дома, другая еще сонная в своей квартире. Но теперь в воображаемую картинку добавилось столько будничных, приземленных деталей, что она стала выглядеть совсем иначе. На балкончике дома, напротив, полуголый мужик в семейных трусах курит сигаретку, равнодушно наблюдая за человеком, таскавшим охапки цветов. Пара владельцев собак прогуливают питомцев на соседнем газоне. Из окна первого этажа доносится оголтелый звон будильника, а на соседней улице гудит утренняя поливальная машина. «Нет-нет-нет», – запротестовала Юлька про себя. «Не надо таких деталей. Мне нельзя терять настроение. Я должна по-прежнему считать Романа тем самым единственным, который мне нужен. А ты все опошляешь». Кто такой был этот «ты», к которому она обращалась, Юлька не могла бы объяснить. Но он немедленно возразил ей. «Значит, ты уже и сама поняла, что с единственным вышел промах, а? Но пытаешься закрыть глаза, как ребенок, думающий, что от этого исчезнет то, что ему не нравится». «Никакой не промах, все у меня получится. Я должна». «Должна что?» «Сделать что-то такое, чтобы все вокруг ахнули и поняли, наконец, что я собой представляю. И оценили меня. Я хочу их поразить, понимаешь? Мне наконец-то выпал шанс, так что не лишай меня этого шанса». «Постой, а все это кто?» – тихо спросил голос. «Вот-вот, держи это выражение, держи!» – почти выкрикнул Роман. «Замри с таким лицом!» «Все это... ну все, Мурашова, хорошо, пускай не она, тогда отец». «Кто еще?» – голос настаивал, и Юлька сдалась. «Конецкая, черт бы ее побрал!» Да, Юлька по-прежнему хотела произвести впечатление именно на нее. Весь ее мир, который сейчас должен был сосредоточиться вокруг мужчины, на которого она возлагала так много надежд, Вместо этого сосредоточился вокруг старухи, как будто Юльку обступили десятки Март, и каждый смотрел на нее со смешанным выражением издевательского сочувствия и жалости. «Вот они, мои зрители», — с тоской подумала Юлька. «Кого я обманываю? Никуда от нее не убежала, не смогла освободиться. Мне только казалось, что я убегаю. Что же мне нужно сделать, чтобы перестать от нее зависеть?» «Откуда злость?» — крикнул Мансуров, и она вздрогнула. «Юленька, ангел, девочка моя, умоляю, не теряй выражения». Юлька застыла, и следующие 15 минут прошли в молчании. И снаружи, и внутри ее. «О, все на сегодня!» Он подошел к ней, улыбающийся, довольный, приглашающий улыбкой, разделить его радость. «Ты находка, я тебе это говорил, давай скажу еще раз. У меня никогда, поверь, никогда не было такой натурщицы». Он склонился над ее рукой, прикоснулся губами, так мило, старомодно. Сердце Юльки, которое должно было затрепыхаться, как птица, не отозвалось ни одним ускоренным ударом. Она смотрела на сидеющие волосы мужчины, который годился ей в отцы, и тщетно пыталась вызвать подобающее происходящему чувство. «Да ведь он мне не так уж и нравится», — ошеломленно поняла Юлька. «Честно говоря, совсем не нравится. Но он красивый, талантливый, богатый. В меня никогда не влюблялись такие мужчины. По правде сказать, в меня почти никакие не влюблялись. Я боюсь, что если отвергну его, то снова останусь одна и никому не буду нужна». «Нельзя подменять страх мечтой», — всплыли у нее в памяти слова Конецкой. «Конечно, нельзя, Марта Рудольфовна, вы совершенно правы». «Роман, извините, пожалуйста», — виновато сказала она, отнимая у него руку, — «но мне нужно ехать. Я обещала вернуться домой пораньше». Он, не разгибаясь, поднял голову и уставился на нее так, как будто она сказала что-то неприличное. Его благородное лицо в эту минуту показалось Юльке глуповатым, наверное, от того, что она смотрела на него сверху вниз. «Юленька, как же так? Я собирался пригласить тебя на романтическую прогулку. Мне хочется показать тебе так много». Он, наконец, выпрямился и, кажется, собрался заключить ее в объятия. Как пишут в книгах, в который раз подумалось ей, но сейчас то, что пишут в книгах, представилось ей пошлым и надуманным. «Пригласите жену», — быстро сказала Юлька, удивляясь самой себе, — «и покажите ей. Простите, мне и правда пора». «Но Юля...» Не слушая, что он говорит, она накинула на плечи палантин, рассеянно улыбнулась и пошла к выходу. Он плелся за ней, не понимающий, что случилось, извиняющийся за что-то. «За что? Это мне нужно извиняться, не ему». До Юльки донеслись какие-то ненужные слова о жене, об усталости, о том, что в таком случае он на машине и хотя бы до дома. Она оборвала их, покачав головой, торопливо сказала «до свидания» и толкнула тяжелую дверь. Мансуров остался стоять с огорченным лицом, разведя руки, в рабочей блузе, испачканной густо-лиловой краской. Ощущение невероятной свободы, откуда только оно взялось, бегом-бегом по лестнице, простучать каблучками, вылететь в майский вечер и не оборачиваться на окна, за которыми женщины смотрели с картины на художника, нарисовавшего их с букетами в голубых руках. Какая-то дама в белом платье попалась ей навстречу, и Юлька вдруг увидела, что это Кристина, с лицом, похожим на высушенный цветок. «Юля?» «Он вас ждет, там, наверху», — сбивчиво поведала Юлька. «Всего хорошего, прощайте». Кристина открыла рот, но спросить ничего не успела. Всем своим видом показывая, что она страшно торопится, Юлька помахала ей рукой и побежала к воротам. Поравнявшись с ними, она заметила, что в траве под кустами белеют ландыши, но тут же поняла, что ошиблась. Это всего лишь молодая крапива расцвела мелкими невзрачными белыми цветами, веночком окружающими стебель. Рассмеявшись неизвестно чему, Юлька выскочила наружу и отправилась искать ближайшую станцию метро. Стоило ей войти в квартиру, как навстречу проковыляла Валентина Захаровна. Но вместо того, чтобы остановиться и спросить, как у Юльки дела, она лишь кивнула встрепанной седой головой и скрылась в своей комнате. Юльке показалось, что глаза у нее заплаканы. «Ничего себе!» Она едва не присвистнула. Неужели ведьма ее обидела? Из-за неплотно прикрытой двери раздался звук, похожий на всхлип, и Юлька обмерла. Господи, да Валентина плачет. Ей захотелось немедленно вбежать к Мурашовой, обнять, утешить ее, сказать что-нибудь такое, чего та рассмеется, и снова станет прежней Валентиной Захаровной, спокойной, миролюбивой, неуязвимой для злых шуточек Марты Рудольфовны. Но стоило Юльке сделать шаг к комнате Мурашовой, как дверь закрыли изнутри и, кажется, даже повернули ключ в замке. Проскрипел стул, прошуршала задернутая штора и снова стало тихо. Юлька живо представила, как страдает в одиночестве несчастная старушка, и ее внезапно охватил гнев. Это было вовсе не то чувство злобы, в котором она пребывала постоянно еще пару месяцев назад, надеясь, что когда-нибудь ей удастся отомстить старухе какой-нибудь грандиозной пакостью, и не собачье ожесточение, проявлявшееся изредка приступами, после особенно больно кольнувшего ее замечания Конецкой, и не то чувство устойчивой, сидящей глубоко внутри ненависти, которую она испытывала к отцу. Гнев, беспримесный гнев против человека, обидевшего того, кто заведомо не мог ему ответить, поднялся в Юльке, как вихрь, раскрутился откуда-то из позвоночника, который теперь она держала прямо, и увлек за собой. Она двинулась в гостиную, уверенная, что Конецкая сидит именно там. Конечно же, где еще быть? Наверняка развалилась в кресле, удовлетворенная тем, что наконец-то ее уколы достигли цели. Она измывается над ними, пользуясь своим положением хозяйки дома, но Юлька ей покажет, что не всех можно доводить до крайности. Сейчас она ей все выскажет. Обидеть кроткую, нежную, безобидную Валентину Захаровну мог только никуда не годный человек. «Тоже мне еще подруга», — мелькала в голове у Юльки. «Да чем иметь такую подругу, лучше не иметь никакой. Что это за дружба, за которую приходится расплачиваться слезами и огорчениями? Ведьма, настоящая ведьма, в самом деле». В памяти всплыли все случаи последних дней, когда Конецкая высмеивала ее, унижала, оскорбляла, и кровь прилила к Юлькиным щекам. «Значит, я сама не знаю, какая есть, да?» «Знаю, уважаемая Марта Рудольфовна, знаю, что я чувствую по отношению к вам. Пусть вы умная, много повидавшая, пусть вы сделали меня такой, какой я бы хотела быть. Я все равно вас ненавижу. Ненавижу». Юлька с небывалой решимостью распахнула дверь в гостиную. Конечно, ведьма сидела там. Правда, не с книгой в кресле, как ей представлялось, а на стуле возле окна и отчего-то сгорбившись. Так странно было видеть ее с поникшей спиной, что Юлька затормозила с разбегу, уже понимая, что ошиблась, и ссора с Мурашовой, если она и случилась, выглядела вовсе не так, как ей казалось. Заморгав, она остановилась посреди комнаты, и все слова, которые она готовилась выпалить, застыли у нее на губах. Конецкая даже не подняла головы, не спросила, как прошел сеанс у Мансурова, не бросила одну из своих едких фраз, не оглядела ее снизу доверху внимательными черными глазами, готовясь заметить любой недостаток в Юлькиной внешности. Как сидела, так и осталась сидеть, сложив руки на коленях. «Вот оно», — кольнула Юльку. «Ей плохо». Ненависть ее сменилась чем-то другим, невыразимым словами, темным и мстительным. Не совсем то, что требовалось, но зато какой шанс. Когда еще унизить ведьму, как не в тот момент, когда она сама беззащитна и не сможет ответить? Восторжествовать над ней, столько времени державшей Юльку в загоне, сказать что-то такое, от чего она окончательно сутулится и больше не выпрямится. «Ну что же», — судорожно соображала она. «Что-нибудь про возраст? Точно. Женщина это всегда задевает. А еще об ушедшей любви, которая, наверное, давно уже тлеет в могиле». Юлька сделала шаг вперед, остановилась перед старухой и вскинула голову. «Что, Марта Рудольфовна?» — с залихватской небрежностью спросила она. «Мужчину не поделили с подругой 30 лет назад, а сейчас вспомнили о былом и накатили воспоминания, да?» Старуха подняла на нее усталые глаза, показавшиеся Юльке бесцветными. «Дура ты», — негромко сказала она, — «маленькая дурочка». Юльку окатило жгучим стыдом не от слов, а от усталых глаз Конецкой, страшных и больных, словно она жила на свете не 70, а 170 лет, и от самой себя небрежно бросающей омерзительные пошлые слова. «Марта Рудольфовна, простите меня», — сказала она с давленным голосом и опустилась возле ее ног. «Ради бога, простите». Та молчала. И вдруг подняла руку, провела по Юлькиной голове, пригладила ей стриженные волосы. От ее жеста, от этой неожиданной ласки у Юльки в горле из ничего образовался ком. Жесткий, шершавый, колючий, как сухая трава. Он не сглатывался и не выдыхался. Она попыталась что-то сделать с этим комом, попыталась продышать его, но ком так и сидел в горле, пока не начала вытекать из глаз водой. Юля сидела, боясь пошевелиться, изо всех сил сдерживая воду, которая, как назло, все текла и текла. Ком оказался большим. «Ничего, ничего, девочка», — тихо сказала Марта Рудольфовна, — «ничего». Она, наконец, позволила себе откинуться на спинку стула и расслабиться. Оказывается, все это время она чувствовала себя напряженной, как... Она поискала удачное сравнение. Нить, струна, скорее рыбак, ждущий крупную рыбу, заведомо зная, что леска не выдержит и оборвется, или у него самого не хватит силы в трясущихся руках, чтобы удержать удилище, как, собственно, и произошло. Снизу шмыгнули носом. Наверное, оно и к лучшему. Никудышный из тебя кукловод, умная Марта. Подсунула девчушку Мансурову, решила, что используешь ее как марионетку. А марионетка-то вот она, плачет бестолковой, живыми слезами. А теперь скажи-ка, дорогая, как на исповеди, безразличны тебе ее слезы? Нет, вот то-то и оно. Под зеркальным шкафчиком в ванной комнате нынче вечером будет бал, сообщила Марта в пространство. Плесень празднует прирост колонии и чествует виновника демографического взрыва, то есть тебя. Твоя тряпка появлялась там хоть раз за то время, что ты убираешься? Шмыганье прекратилось. Потом Юлька заговорила, и голос у нее был почти веселый. Я протру, Марта Рудольфовна, честное слово. Сделай милость, пока микроорганизмы не понесли тебе подношение в благодарность за разведение сырости. Юлька вскочила, собираясь выйти, и тут на нее что-то нашло. Нож для очистки фруктов лежал рядом на столике, откуда его забыли убрать, среди сочных, уже начавших портиться груш. От них пахло кисловатой сладостью, и Юльке отчего-то представилось кладбище. Она потянулась к ножу, зажала его в руке, ощутив тяжесть короткой холодной ручки и рельеф узора. На комнату опустилась темнота, но видела Юлька прекрасно. Особенно пробор на голове сидящей старухи и ее белую, как штукатурка, шею. Окно с красным клочком в нижнем углу казалось выходящим не во двор, а в соседнюю комнату, такую же темную, как эта гостиная. Осторожно, стараясь не задеть столик и не рассердить Каненскую, она обошла ее и остановилась за спиной Марты Рудольфовны. «Что?» – спросила та, оборачиваясь. «Что ты там делаешь?» И тут щелкнул замок наружной двери. Обе, и Каненская, и Юля одновременно посмотрели на темный провал. Спустя несколько секунд из полумрака бесшумно выступила невысокая фигура, повернула выключатель, и яркий свет резанул Юльку по глазам. Она прищурилась. «Отойди от нее», — приказал бесстрастный голос. «Положи нож и отойди». Юлька застыла с ножом в руках. «Отойди», — повторили ей почти без эмоций. «Отойди в сторону». Юлька отступила, не сводя глаз с человека, стоявшего в нескольких шагах от нее. «Пистолет. Вот как он выглядит. Смешно, но до этого она никогда не видела пистолета, только в фильмах. Самое удивительное, что он и вживую смотрелся так же, как в боевиках. Можно ли сказать о пистолете вживую? Наверное, нет. Он же мертвый, то есть не живой. И я тоже». Затормозив страшную мысль на полпути, она бросилась на человека с пистолетом.